Глава 22. Выглядела Дороти даже хуже, чем во время нашей последней встречи в Канзасе. Словно она не могла достаточно напитаться магией даже для того, чтобы просто ровно стоять. Она была в том же рваном платье, свисающем лохмотьями, а губы подвела ослепительно-красной помадой. Туфли Дороти светились алым. Но самым жутким противником теперь была не она. Совсем не она. Эта честь досталась трехглавому монстру размером с грузовик. Все его тело было покрыто острыми змеиными чешуйками, а на длинном хвосте угрожающе выступали шипы. Огромные зазубренные когти пугали, а из трех пастей торчали клыки. Чудище запрокинуло одну голову, потом вторую, третью и заревело. Тогда-то я и увидела красные бархатные ленточки, повязанные вокруг толстых мускулистых шей. «О, Господи!» — выдохнула я. «Это то-то!» Вернее, то, что когда-то им было. Жуткая, заколдованная, внушающая страх версия маленького песика Дороти. Следом за Дороти шла армия отвратительных гибридов из отряда железного дровосека. Существа эти пошатывались и подпрыгивали, брели вперед, размахивая руками и ногами. У них были шипы и пилы, мечи и лезвия. У кого-то вместо ног колеса, другие перебирались на четвереньках, вместо тел у них были металлические цилиндры. Большинство этих воинов выглядели так, словно их слепили в спешке. Там, где к живой плоти крепились острые металлические части, зияли открытые раны. Солдаты едва тащились. Их лица были пусты и безучастны, несмотря на то, что за ними тянулся кровавый след. Дороти, сидящая на спине то-то, расхохоталась. «Скучала по мне!» — крикнула она. «Рада встретиться с тобой вновь, Эми. Старые добрые друзья собрались в одном месте!» Она посмотрела на сестер-близнецов. «Дороти!» — воскликнула Глинда. Кажется, она была в замешательстве. Волшебница не ожидала, что Дороти так быстро отыщет нас. «Она надеялась добраться до нас первой», — дошло до меня. Глинда была не столь сильна, чтобы сражаться одновременно и со злыми, и с Дороти. «Я так разочарована, что ты привела сюда войско», — продолжала Дороти. «Ты что-то скрываешь от меня, Глинда? Действуешь за моей спиной? Ты знаешь, как сильно я ненавижу секреты?» «Дороти, ты не так поняла», — начала была Глинда, — но не успели слова сорваться с ее губ, как Дороти махнула в сторону волшебницы рукой, посылая в нее комок огня. А за ним и еще один. Глинда уворачивалась, приготовив палочку для удара. «А я не верю», — холодно заявила Дороти. «Я королева страны Оз. Ты забыла об этом. Любое войско, которое подчиняется не мне, действует против меня. А что я делаю с предателями?» То-то зарычал, приподнимаясь на покрытых чешуей задних лапах и зарываясь когтями в землю. «В атаку!» — взвизгнула Дороти, и ее войско ринулось на войско Глинды. Эти жалкие существа наводили ужас. Подобные роботам с пустыми взглядами, они били противниц, даже когда те раздирали их на кусочки. Одна из воительниц обезглавила солдата Дороти. Голова его осталась на земле, а тело продолжало рубить врагов длинными конечностями с несколькими острыми лезвиями. Я отвернулась. Мне было страшно. Мы вчетвером прятались за большим камнем, но столкнувшиеся в сражении армии рано или поздно должны были разорвать нас. Для нас с Ноксом противников слишком много. Нам не справиться. То-то встал на дыбы и с грохотом опустился, устроив небольшое землетрясение. Я схватила Нокса за руку. «Эми, Тихо, но настойчиво сказал он. Я просто хочу, чтобы ты знала. Хочу, чтобы ты понимала. Я... Голос у него дрогнул, а у меня на глаза навернулись слезы. Прости, что не смогла спасти страну Оз. Он так крепко прижал меня к себе, что мне не хватило воздуха. И ты меня прости, пробормотал чародей. Его поцелуй был таким нежным, что у меня подкосились колени. У мира остались последние секунды. Этот поцелуй говорил «И прощай, и прости». Как бы я хотел, чтобы все сложилось иначе. Поцелуй, полный сожаления о том, что мы никогда не узнаем друг друга еще ближе, полный мечтаний о жизни, которой у нас не будет. Спустя мгновение Нокс отстранился. Я крепче сжала клинок, готовясь встретиться с воительницами Глинды. Заверещала Озма прямо над ухом, дергая меня за рукав. Я подскочила от неожиданности. Не было времени выяснять, чего хочет юная принцесса. На меня уже бросилась воительница с копьем, но я отразила удар. И вдруг триумфальный боевой клич моей противницы сменился диким визгом. Какая-то липкая, пылающая и невероятно вонючая масса ударила ей прямо в лицо. «Что за...» — начал Пит. Вновь закричала Озма, показывая наверх. Мы запрокинули головы, не понимая, что должны увидеть, пока Нокс восторженно не крикнул: «Обезьяны! Это обезьяны!» Радостно закричала Озма, встречая летучих обезьян.